Блад проснулся в холодном поту. Сел на кровати, свесив на пол босые ноги. На столе из аквариума на него таращилась лягушка. «Слышь, зелененькая, это не ты мне тут ночные кошмары навеваешь? Ну чего молчишь? Хотя бы квакни из приличия. А лучше навей что-нибудь приятное. Про мою ушастую подданную или про Алису». Блад прошлепал босыми ногами в душевую, попил прямо из-под крана воды, вернулся, плюхнулся обратно на кровать и вновь погрузился в тревожный тягучий сон. Проект «Тритон-Головастик» близок к завершению, но на Альфа-3 образцы не выживают. Я считаю изначальной ошибкой закладывать базу на планете, страдающей гигантизмом. Испытуемые прекрасно ведут себя в водной среде, но сразу становятся добычей морских обитателей, которые порой достигают размеров боевого линкора. А вот открытая вами Нереида, предлагаешь эвакуировать базу туда? Со временем. На данном этапе там достаточно организовать небольшую станцию и доставить на эту планету океан последнюю партию образцов. Если они там приживутся... Я понял. Даю добро. От капитана Блада нет известий? Нет. 30 лет уже прошло. Вам не кажется, что надо послать в зону Бетланда на поиски истинного? Нет. Не забывайте про его запрет. Что бы ни случилось с капитаном Бладом и Ковчегом, дело не должно страдать. Мы должны осваивать эту часть галактики и ждать появления истинного или его посланника. Продолжайте работу. Бывший полковник, а ныне император Эрвин I, в империю которого благодаря СМК уже входило 26 бурно развивающихся планет, отключил связь и откинулся на спинку кресла. Однако отдохнуть ему не дали. Коммуникатор на руке императора опять замельтешил рубиновыми всполохами. Это вызывало базу 18, сотрудники которой занимались агросектором. «Может быть, хоть аграрии меня чем-нибудь порадуют?» Устало вздохнул Эрвин, включая связь. Перед ним появилась голограмма плотного мужчины средних лет, облаченного в генеральскую форму. «Император, кажется, у нас проблемы. Докладывайте. Две плантации взбунтовались?» «Не понял. Генетики наши перемудрили с самоупаковывающимися клубнями. Похоже, эта гибридная картошка обрела разум. Клубни захватили транспортный корабль вместе с экипажем и ушли под пространство». «Да вы с ума сошли! Нам не нужна разумная еда. Нам нужно продовольствие для войны. Какому идиоту пришла в голову такая дикая мысль? И как вы лично такое допустили?» «Император, я не ученый, я военный и...» «Немедленно уничтожить все плантации под корень и найти мне этот корабль!» — рявкнул император. «Я...» Легкий ветерок, словно кто-то веером махнул перед разгоряченным лицом, вышвырнул Блада из сна. Он распахнул глаза, и на мгновение ему показалось, что этим веером, или скорее опахалом, служил широкий рукав юной красавицы, роскошные русые волосы которой венчала золотая корона. Да что это? Остатки его бредового сна или очередной призрак, появившийся на Арабелле? Блад этого так и не понял. Но когда он взметнулся с кровати, пытаясь поймать неуловимое видение, в спальне уже никого не было. Голова трещала. Общее состояние подозрительно напоминало похмельный синдром. Но он же накануне ничего не пил. Внезапно накатившая слабость заставила опуститься обратно на кровать. Но он лежал поверх одеяла, весь в поту, сотрясаемый мелкой дрожью. «Блин, да что со мной?» «Девица-красавица с короной в русых волосах». Блад с трудом приподнял голову. Лягушка сидела в своем аквариуме, невинно таращась на потолок. «Делаешь вид, что ты тут абсолютно ни при чем?» — пробормотал капитан. «Напрасно. Почитывал я в детстве сказки. Правда, не верил в них. Даже когда маленьким был, не верил. А теперь верю. Жизнь заставила. Раз есть на белом свете кот Баюн, то и царевна-лягушка имеет право на существование. Блат опустил голову обратно на подушку, сделал несколько глубоких вздохов. Вроде чуток полегчало. «Тебя как зовут? Василиса Прекрасная или Василиса Премудрая?» Лягушка упорно молчала. «Ты, однако, вредная царевна. Неудивительно, что твой прежний хозяин с блуда чуть не сошел с ума. Ну чего молчишь? Устроила мне тут ночное представление, а теперь в молчанку играешь. Если, конечно, это ты мне представление устроила, а не Фантик. Этот наглый котяра еще не на такое способен. Нола!» «Да, мой капитан!» — склонилась над кроватью призрачная гнома. «Этой ночью здесь кто-нибудь появлялся?» «На корабле или конкретно в твоей спальне?» «Конкретно в моей спальне». «Конкретно в твоей спальне посторонние девушки не появлялись». «А ты откуда знаешь, что я о девушке говорю?» «А о ком ты еще можешь в постели говорить? Озабоченный ты наш». «Тьфу!» Блат опять сел на кровати. На этот раз не рывком, а очень осторожно. Голова уже не кружилась. «Вот что, радость моя программная. Прежде чем издеваться над капитаном, напряги свои электронные мозги и припомни, сколько раз я в своих подозрениях и предположениях ошибался». «Превеликое множество!» «Тебе напомнить про Лилиан? Ты в нее до последнего отказывалась верить, пока наш академик не взял ее за шкирку». «С ее стороны очень нечестный ход», — надулась Нола. «Лезут в мои электронные мозги, все, кому не лень, датчики отключают». «Вот и я о том. Влезла она, мог влезть и кто-нибудь еще». «Чем занимается команда?» «В кают-компанию, к завтраку стекаются. По галактическим часам на корабле утро. Это ты тут в гордом одиночестве о девочках мечтаешь, а нормальные люди...» «Нола, заткни фонтан», — поморщился Блат. Поднялся и поплелся в душевую приводить себя в порядок. Неестественная бледность капитана сразу привлекла внимание всех собравшихся в кают-компании на завтрак. Блат молча ковырялся вилкой в своей тарелке. Кусок в горло не лез. «Пит, что с тобой?» — спросила Алиса, тревожно заглядывая ему в глаза. Сегодня она, под добродушные улыбки всех присутствующих, заняла место за столом, рядом с капитаном, бесцеремонно отодвинув в сторону Гиви. «Все нормально». Блат врал. «Нормально не было. Голова просто раскалывалась. Что-то давило на него, пыталось прорваться в мозг, и напор становился все сильнее. «Император! Клубни прорвались! Они захватывают!» Блада шатнула, он навалился грудью на стол, затем с усилием оттолкнулся от столешницы и откинулся на спинку кресла. «Пит!» Кресло Алисы отлетело в сторону, ее теплая ладошка легла на лоб Блада. «Господи, да ты как ледышка!» «Нола, медицинских дроидов сюда!» «Брателла!» «Отставить!» — прохрипел капитан. Как только его коснулась рука Алисы, сразу стало легче. Он судорожно вздохнул, потряс головой и начал, словно с просонок, озираться. Взгляд Блада затормозился на Фантике, который пытался, пользуясь общим замешательством, стащить кусок мяса с тарелки хозяйки. «Так, хвостатый здесь, а лягвы нет», — изрек Блат, мрачно глядя на кота. Фантик выплюнул кусок обратно на тарелку эльфы, втянул голову в плечи и нырнул под стол.